Глава 3. Утро началось так же резко, как и пришел вчерашний сон. На небе, затянутом редкими дождевыми облаками, все еще были видны блеклые силуэты спутников новой планеты. Новые планеты. Я обкатал непривычное словосочетание на языке и вновь взглянул на бледнеющие очертания лун, скривившись, словно от зубной боли. Все еще с трудом верилось в произошедшее, но силуэты лун никуда не делись, оставаясь на небе. Хотя была возможность, что я просто сошел с ума. На лицо наползла мрачная улыбка. Шикарно! Никогда не думал, что буду надеяться на собственную невменяемость. С трудом встав и отогнав прочь все мысли, роящиеся в голове, я потянулся до хруста во всем теле и начал стягивать одежду. Новая планета, или просто сошедшая с ума старая, или даже мое безумие, но нужно решать, что делать дальше. И главное, если в ближайшее время не получится поесть, то долго мучиться сомнениями в своем психологическом здоровье мне не придется. Скинув одежду, я направился к реке и занялся водными процедурами. После того, как удалось смыть с себя всю кровь и грязь, промыть свежие ссадины на руках, пришло время стирки. Когда расцвело окончательно, восходящее солнце застало меня голым, сидящим на земле, скрестив ноги и задумчиво оглядывающим окружающее пространство. К состоянию голода я уже привык, и желудок все реже сводило спазмами. Но взамен пришло полное осознание, что организм перешел на внутренние резервы, и их надолго не хватит. Что-то срочно нужно было делать. Не придумав ничего лучшего, я стал бродить по берегу. Спустя полчаса безрезультатных поисков, наконец-то решил углубиться на пару десятков метров в лес. Уже через 15 минут я задумчивым видом разглядывал стаю улиток, ползающих по широким листьям куста неизвестной породы, и пытался побороть брезгливость, все больше смиряясь с мыслью, что ничего лучшего я найти уже не смогу. Да и улиток уже есть приходилось, в принципе. Правда, эти виноградных не слишком напоминали. Но я и специалистом по французской кухне не был. Сходив на берег за футболкой, я покидал всех улиток в импровизированный мешок и развел небольшой костер, в который раз удивившись тому, что никогда не предполагал, как буду рад своей вредной привычке. Через полчаса костер практически прогорел. Откинув в сторону еще горевшие крупные ветки, разворошил угли и скинул туда раковины, словно картошку. Оставалось только ждать. Обустроившись поудобнее возле большого камня, я задумался о насущном. А именно, где все-таки я нахожусь и что делать дальше? Собрав все свои наблюдения об окружающем пространстве, я пришел к окончательному выводу. Вариантов, кроме того, что это другая планета, просто нет. Единственное, откинул процентов 5 вероятности на тот случай, если все-таки окончательно двинулся крышей. Но в этом мне верилось все меньше, чем в перемещениях между мирами или планетами, или где я сейчас вообще. По спине пробежали мурашки. Я бросил взгляд на улиток, потом на реку, из которой пил воду и промывал раны. Вспомнился куст с ягодами, объеденный мной вчера. Внезапно нахлынувшая паника отступила. Если даже это и другой мир, то никаких особо опасных микробов я пока не получил. По крайней мере, искренне на это надеюсь. Иначе первые признаки болезни должны были уже проявиться. Так что по этому поводу можно пока не волноваться. Даже если мой иммунитет не выдержит деятельности местных микробов, с этим я сделать не смогу ровным счетом ничего. Так что портить себе настроение смысла нет никакого. Черт, но все-таки путешествие между мирами. Все естество кричало, что подобной ситуации не могло быть в принципе. Никогда, ни при каких обстоятельствах. Просто потому, что это невозможно. Из памяти всплывали какие-то полубредовые теории о пространственных карманах, временных искажениях, множественности миров и параллельных реальностях. Наравне с ним перед глазами проплывали сюжеты прочитанных книг, просмотренных фантастических фильмов. Роясь в обрывках воспоминаний о последней в своем родном мире ночи, я так и не находил ответа на мучивший меня вопрос «Как?». Последнее, что вспомнилось, это момент, когда я падал. Приближающийся к лицу камень и удивленный возглас одного из мордоворотов. И все. Дальше чернота. Да, еще было какое-то нарушение зрения. Тогда показалось, что мир задрожал и подернулся дымкой. И было также чувство падения куда-то вниз. Дальше только утро на странной поляне, с почти двухметровой каменной плитой, напоминающей памятный обелиск. Ситуация отчетливо отдавала бредом. Нашарив рукой куртку, я достал из кармана пачку сигарет. Встряхнул ее, открыл большим пальцем крышку и в очередной раз скривился. В скором времени, в дополнение ко всем радостям этого путешествия, прибавится и ломка от отсутствия никотина. Я достал сигарету и прикурил. Судя по всему, с вопросом «как?», я окончательно зашел в тупик, поэтому, откинув его на ближайшее время в сторону, начал изучать окружающий мир и определяться с дальнейшими перспективами. Первое, чему уже можно радоваться, воздух явно пригоден для дыхания. Притяжение на этой планете примерно такое же, как и на Земле. Если учитывать то, что попив из местной речки воды и умяв ягоды, я сразу не отдал концы, мое фото можно смело вывешивать на доску почета вселенских везунчиков. Я весело оскалился. Забавно, насколько гибка человеческая психика. Еще пару дней назад я даже не предполагал, что буду радоваться запеченным в костре улиткам. И тому, что не загнулся после первого глотка воздуха на неизвестной планете. Поворошив раковину в углях, порадовался тому, что мое состояние, хоть еще и далеко от отметки в норме, но благодаря вчерашнему срыву, нервная система спустила пар. И сегодня я уже смог соображать немного более адекватно. Ладно, ситуация далека от моего представления о веселом и безмятежном времяпрепровождении. Но трупам быть хуже. И с этим не поспоришь. Необходимо подытожить выводы о мире, в котором я оказался. Я не смог удержаться и вновь хмыкнул. Слишком уж дико это звучало. Из всего, что мне известно, можно сделать вывод. Местный мир вполне пригоден для обитания Homo sapiens. Что уже само по себе не может не радовать. Осталось только выяснить, водятся ли эти самые сапиенсы на местных просторах и какой у них сейчас уровень развития. Учитывая, что за пару дней, которые мне посчастливилось здесь провести, я не заметил ни одного самолета, а в ночном небе не было и намека на какой-либо спутник. Это наводило на мысль, что либо человек разумный здесь совсем не водится, либо уровень развития местной цивилизации еще не достиг такого технологического уровня. Я сорвался на истерический смех. Черт, я сижу посреди леса. Неизвестно, сколько еще в нем смогу прожить и выберусь ли отсюда вообще. Но уже строю предположение высоким слогом о цивилизации в этом мире. Как какой-то идиотский персонаж в книге про попаданцев. Ха, умора. Ситуация была бы совершенно комичной, если бы не являлась настолько ужасной. И выхода из нее пока не было. Попаданец. Мой смех становился все более истерическим. Что делать, когда ситуация кажется безвыходной? Когда все происходящее выглядит совершенно невозможным и нет никого, кто бы сказал, как выпутаться из окружающего бреда? Лично я повалился на землю и все сильнее смеялся, распугивая живность вокруг. Картина, думаю, была вполне эпичная. Посреди густого леса неизвестной планеты, выходец с земли с разбитыми в кровь руками, валялся на берегу реки в одних трусах и просто ржал, словно взбесившийся конь, катаясь при этом по земле, пытаясь выразить и выплеснуть этим смехом всю горечь от сложившейся ситуации и все безумие, что начало его охватывать. Отсмеявшись, я вновь сел и вытер выступившие слезы тыльной стороной ладони. Несколько раз глубоко вздохнув, хмыкнул, чуть опять не сорвавшись на смех. С адекватностью своего мышления я явно погорячился. Ладно, поистерил и хватит. Будем считать, что план по нервным срывам на сегодня выполнен. Становиться халявным кормом для местной живности желания не было. А значит, придется как-то выбираться из этой вакханалии абсурда. Определившись со своей главной задачей, я вытащил палочкой из углей улиток и стал с нетерпением ждать под звуки урчащего желудка, пока они немного остынут. Так, что нам показывают сюжеты книг и фильмов в случае, если перенос в другой мир? По логике, я должен выйти из леса к местному селению папуасов, продемонстрировать зажигалку и закосить под какого-нибудь бога огня, например. Отхватить лучшие бунгало, обзавестись гаремом и начать ковать булат. Или выйти из леса, наткнуться на баронский замок, вызвать нехорошего эксплуататора крестьянства на бой, победить его и занять почетное место во главе баронства. Также сразу необходимо отхватить принцессу или как минимум герцогиню. А, ну да, и начать ковать булат. А что если вообще здесь не гуманоидная форма жизни? Ну нет. На таких принцесс я не подписывался. Ладно, комичность комичностью, но сделать хоть какие-то выводы, пусть даже и неверные, нужно. Остался еще один вариант. Я оказался вне зоны полетных маршрутов и тупо проморгал все спутники. Аккуратно взяв первую раковину и палочкой подцепив из нее запеченную в собственном соку улитку, внимательно осмотрел ее. Короче, как ни крути, придется идти дальше. Пока не наткнусь хотя бы на следы обитания человека, если они вообще есть в этом чертовом мире. Подытожив свои размышления, я разжевал улитку и скривился. Мда, то ли этот вид сильно отличается от виноградных, то ли без чеснока и масла их вообще не стоит готовить. Но вкус у них отвратный. К тому же на зубах поскрипывали какие-то камушки. Если мне не изменяет память, при выращивании улиток для гастрономических целей их заставляют голодать несколько дней, и похоже не зря. Может, стоило их выпотрошить и промыть? Я скептически осмотрел вторую улитку. Нет, это не вариант. Потрошить улиток звучит еще более дико, чем их есть. Лучше уж просто глотая, не жуя. В первый раз с того момента, как я очнулся в этом лесу, меня не терзал голод. Ощущение сытого желудка пьянило, и настроение взлетело до небес. Даже небольшой моросящий дождик не смог его испортить. На протяжении этого дня я прошел больше, чем за все предыдущее время, собирая всех улиток, попадающихся на пути, и складывая их в мешок, в который превратилась футболка. Я также впервые подготовил удобную постель из веток и травы и смог наконец отоспаться, а не мучиться на голой земле. Ночь, а с ней две луны, висящие в небе, я встретил уже без ярких эмоций, только с легким раздражением, которое заменило с собой удивление и ужас. Рассвет нового дня я встретил, сидя на корточках, мрачным лицом наблюдая восхождение солнца и гадая, что именно послужило причиной острого приступа диареи. Ужин улитками, местная вода или просто началась акклиматизация. Так ничего и не выбрав, спустя полчаса я отправился в дорогу, решив пропустить завтрак, чтобы не усугублять положение. К полудню я уже отошел километров на 10 от места ночевки. Утренняя слабость прошла, и путешествие давалось все легче. Похоже, просто начал втягиваться в ритм. Обедать улитками категорически не хотелось, так как воспоминания о сегодняшнем пробуждении, когда я еле успел снять штаны и присесть, были еще слишком свежи. Так что, увидев на отмеле стайку мелких, не длиннее 10 сантиметров рыбок, больше всего похожих на кильку, я сразу вспомнил один эпизод о передаче о рыбалке, которую не знал, когда именно смотрел и зачем. План действий созрел моментально. На поиске ветки нужной длины на дереве, похожем на молодой клен, а также ее отламывание и очистку от листьев и сучков, ушло минут 20, после чего я вытряхнул улиток из футболки в куртку. Согнув один конец ветки, закрепил его шнурком в виде петли и натянул на нее предмет одежды. Критическим взглядом осмотрев изделие, решил признать, что за сачок для рыбалки за неимением альтернативы сойдет. Раздробив пару раковин и разделав улиток на несколько частей, я кинул получившуюся приманку в сачок и медленно, пытаясь дышать через раз, начал заводить его в воду, стараясь касаться им дна. Спустя 10 минут удалось незаметно, практически не распугав стаи рыбешек, подвести свою рыболовную снасть прямо под них. Усевшись на берег, я стал ждать, пока над сачком их соберется побольше, чтобы шанса выловить хоть кого-нибудь была максимальна. Через 5 минут я решил, что время пришло. Ждать дальше смысла нет. Скоро эти мини-пираньи сожрут всю наживку, и причин оставаться над сачком у них не останется. Аккуратно взял палку, стал медленно поднимать сачок из воды, пытаясь не распугать резким движением рыб. Когда футболка показалась из воды, стая заволновалась и начала метаться по сачку. Десятку удалось выпрыгнуть обратно на свободу, но оставшиеся попали в ловушку. Стараясь не перевернуть сачок, я медленно вытащил его на берег. Отнеся добычу от реки, я окончательно расслабился. Теперь они точно никуда не денутся. Как же я был неправ. Следующие 15 минут я с матом метался по берегу, вытаскивая из травы рыб, выпрыгивавших из сачка в разные стороны, сразу же, как только я положил его на землю, и скидывая их в футболку, снова перепрофилированную в мешок. Потрошение мелкой рыбы куском острого камня оказалось тем еще удовольствием. Но за полчаса получилось кое-как управиться. Критически осмотрев небольшую кучку добычи, я грустно хмыкнул. Могло бы, конечно, быть и больше, но до вечера должно хватить. Вот перед сном опять придется играть с судьбой, перекусывая улитками. Лучше каждое утро удобрять местную растительность, чем мучиться от голода. Пока рыба запекалась на углях, нанизанная на тонкие прутики, я бродил вдоль берега. Метров 20 от места стоянки в глаза бросилось неестественно черное пятно на земле. Заинтересовавшись явлением, я решил подойти ближе и рассмотреть, что это такое. Не дойдя 5 шагов, удивленно замер. Сердце радостно забилось. «Люди! Здесь есть люди!» Я стоял, практически перестав дышать, разглядывая след прогоревшего костра. Вся земля вокруг была утоптана. Подойдя к кострищу, присел возле него на корточки и потрогал остывшие угли. Они были совершенно холодными. О чем это говорит? На губы наползла саркастическая улыбка. А ни о чем. Следопыт из меня такой же, как и балерина. Но как минимум, можно понять, что костер прогорел. Не полчаса назад, это точно. Главное, что факт остается фактом. Люди здесь есть. А это давало надежду, что я не умру в этом лесу в одиночестве. Долго в дикой природе, особенно и без каких-либо подручных средств, протянуть мне не удастся. Про то, что тут бывают зимы, думать вообще не хотелось. Легкая куртка, рассчитанная на позднюю весну, от мороза защитит вряд ли. Тут же промелькнуло чувство благодарности к судьбе за то, что меня выкинуло в теплый климат, а не куда-нибудь в земли вечной мерзлоты. Хотя, вспомнив про то, что судьба могла бы меня вообще не трогать и оставить в покое в моем родном мире, чувство благодарности мгновенно испарилось. Вспомнив о том, что у меня жарится рыба, я побежал обратно к костру и успел ее снять до того, как она превратилась в угли. Медленно жуя, пытался растянуть удовольствие. Все-таки рыба отличается от улиток по вкусу в положительную сторону. Я молился, чтобы организм на этот обед отреагировал не так, как сегодня утром на вчерашний ужин. Закончив с приемом пищи, быстро собрал пожитки и начал более детально обследовать стоянку неизвестных мне путников. Судя по количеству следов, здесь было как минимум 3 человека. Остановились, разожгли костер, наловили рыбы и, похоже, переночевали. Опустившись на четвереньки над более четким следом, внимательно его рассмотрел. След подошвы был странным, полностью плоским и никакого рисунка. Что удивительно, ведь даже на домашних тапочках производители стараются сделать подошву более шершавой. Осмотр показал также, что какого-либо мусора вроде сигаретных окурков, бутылок, пакетов или консервных банок тоже не обнаружилось. Задумчиво потеряв подбородок, уже начавший обрастать длинной щетиной, я сел на одну из брошенных лежанок. Люди здесь есть. Хотя, если мы берем за данность перемещения между мирами, какого черта здесь быть именно людям? А, например, не прямоходящим кроликом? Непроизвольно вырвался смешок. Ладно, чтобы не строить на пустом месте еще и теории о виде местного населения, буду считать, что это люди. По крайней мере, 2 ноги есть, значит, вероятность большая. Надеюсь, что смогу к ним выбраться и не сдохнуть среди этих деревьев. Губы растянулись в усмешке. Ага, сможешь, как нормальный человек, откинуть копыта среди себе подобных, от пера в бок. Особенно если взять за теорию, основанную на осмотре лагеря, что уровень развития здесь не слишком высок. А ты совершенно не знаешь языка и одет вряд ли по местной моде. Про традиции можно в принципе даже промолчать. Хотя, может, мне попался лагерь сознательных туристов, которые не мусорят где попало. А если еще предположить, что здесь развитая монотеистическая религия, не прошедшая стадию, скажем так, враждебности, то тебя просто запишут в одержимые по принципу «все непонятно и опасно». И либо на костре зажгут, либо голову отрежут. И мне лично оба варианта совсем не импонировали. Я устало потер лицо руками, встряхнулся, пытаясь отогнать подальше мысли о скорой кончине. Какой смысл портить себе нервы раньше времени? Да и зачем так предвзято о монотеизме? Попасть к язычникам тоже будет удовольствия мало, учитывая жертвоприношение и ритуальный каннибализм. Черный юмор начал разжигать злобное веселье. Хотя, может, местные, как у некоторых племен в Африке, просто практикуют поедание себе подобных из чисто гастрономических предпочтений. Короче, вариантов окончания своей жизни можно придумать еще много. Необходимо выдвигаться и решать все на месте. Тропинку, ведущую от лагеря куда-то в лес, я нашел быстро. Отходить от берега, ставшей уже почти родной реки, жутко не хотелось. Особенно учитывая, что тары для воды у меня с собой не было. А практика показывала, что жажда Вещь крайне неприятная, но упускать шанс нельзя. Алкоголик Петя бежал домой с бутылкой воды, случайно попал в другой мир и сразу вышел к дикому племени. Там его встретил вождь и шаман. После того, как они на троих распили пузырь огненной воды, местные признали в Пете реинкарнацию их бога. Пете дали лучший дом и двух симпатичных мулаток, видимо, подрабатывавших на досуге топ-моделями. На утро, видимо, из-за похмелья, Петя не смог вызвать дождь и прекратить засуху, что являлось прямой обязанностью божества. Вождь с шаманом признали, что ошиблись, и сожрали Петю этим же утром, сожалея, что огненная вода закончилась. Атеист Вася шел домой с митинга возле церкви, где убеждал прихожан, что бога нет. Бог решил, что Васе стоит прогуляться по соседним мирам. Вася попал в средневековую деревню, где жил и быстро учился языку. После того, как смог более-менее нормально выражаться, ляпнул местному священнику, что религия – опиум для народа. Священник откровения не оценил и сжег Васю на костре, как еретика. Верующий парень Леша шел домой и провалился в соседний мир. Леша решил стать миссионером и нести свет религии заблудшим душам. Язык он выучил моментально и стал читать проповеди. Представители местной религиозной организации не оценили появление здоровой конкуренции и забили миссионера камнями. Дзюдоист Слава, возвращаясь из спортзала, попал в средневековый мир и сразу напоролся на местных разбойников. Там он узнал, что вертушка с ноги в голову, хоть и смотрится эффектно, но мало помогает против толпы мужиков, вооруженных топорами. Разбойники были не очень обрадованы добычей в виде 500 рублей и мобильника. Светлая память Славе. Закончив очередной рассказ вслух о том, как здорово на самом деле попасть в другой мир, судя по сюжету чисто из врожденного мазохизма, что я бубнил себе под нос, идя по слабо протоптанной тропинке, прорвался через очередной заросший кустарником участок и оказался на опушке леса. Впереди виднелась лента дороги. Я подошел ближе. Не асфальтированная трасса, конечно, а обычная полевая. Хотя и довольно широкая, но тем не менее, это была дорога. От избытка чувств я упал на колени и просто смотрел на нее. Сейчас она казалась самым прекрасным, что я когда-либо видел. Дорога представляла собой полосу утоптанной земли шириной около 3 метров. Это говорило о том, что здесь есть хоть какая-то цивилизация и что скоро я встречу людей. А также рано или поздно смогу выйти к какому-нибудь населенному пункту. Поборов бурю эмоций, вызванную этим не поражающим современного человека видом, но дающим надежду на спасение, начавшему смиряться с неизбежной смертью в одиночестве среди леса, я поднялся с колен и бодрой походкой пошел по спасительной ленте, протянувшейся через равнину. Спустя час ходьбы по утоптанной земле, по которой идти было куда приятнее, чем по дикой местности, и через заросли кустарника, я увидел небольшое облако пыли. Внутри будто что-то перевернулось. Ладони вспотели, сердце в груди забилось быстрее. Впереди кто-то едет. Приободрившись, я ускорил шаг, а потом сорвался на бег, не в силах оттягивать встречу. Бег длился недолго, учитывая испорченные никотином легкие и общее состояние организма, который еще был слаб после недавних побоев. Запыхавшись, я остановился, выровнял дыхание и посмотрел вперед. Да, это и правда люди. Уже можно было разглядеть повозку, на которой сидело 3 человека. Сделав несколько глубоких вдохов, я опять быстрым шагом пошел вперед, временами срываясь на бег. Спустя 15 минут люди на повозке меня тоже заметили и остановились. Я же продолжал приближаться к ним короткими перебежками. Чувство сохранения и здравый смысл покоились где-то в глубине сознания и возвращаться не спешили. В голове билась только одна мысль. Я встретил людей. Добежав до повозки и остановившись в 4 метрах от нее, согнувшись и уперев руки в колени, пытаясь отдышаться, я смотрел на первых, встреченных в этом мире людей во все глаза. Одеты они были неброско. Темно-коричневые штаны из грубой, похожей на мешковину материи, и серые полотняные рубахи. Ближе всего ко мне сидел светловолосый парень, лет 25, с широкими плечами, которые своим видом могли внушить уважение любому тяжелоатлету. Рядом с ним колоритный мужик с лопатообразной черной бородой и рваным шрамом под правым глазом. Вожжи держал самый на вид высокий и сидящий тройки. Худой как жердь, коротко стриженный тип с серьгой в левом ухе. Я смотрел на них, они смотрели на меня. Никто не проронил ни слова. Неловкая пауза стала затягиваться. Не придумав ничего лучше, я улыбнулся во всю ширину рта и помахал ладонью. «Привет, мужики! До города не подбросите?» Сидящие на повозке люди недоуменно переглянулись, после чего стриженый повернулся ко мне и выдал какую-то тарабарщину. На этот раз пришла моя очередь впасть в ступор. «Do you speak English?» Недоумение во взгляде моих собеседников не убавилось. Я предпринял еще одну попытку. «Франце? Mon amour bon ami? A la guerre comme a la guerre? Pardon moi?» Выдал я все, что вспомнил из французского языка, но прогресса не было. Зато местные, устроившись поудобнее на краю повозки, решили, похоже, послушать, что я им еще выдам. «Spanish? Amigo, buenas noches! Черт! Ein, zwei, drei, Schweine!» Я начал закипать. «Пицца, макароны, бонасара, руссо туристо, вашу мать!» После последней фразы произошла первая реакция. Светловолосый, спрыгнув с повозки, подошел ко мне. Обойдя вокруг и внимательно меня рассматривая, он остановился напротив. «Сафо эре астеле вин?» Я с грустью посмотрел на него, потом в поисках поддержки на двух других аборигенов. Но не найдя ее, опять перевел взгляд на Светловолосого. «Я не понимаю», – развел я руками. Светловолосый вновь сделал крюк, внимательно разглядывая мою одежду и перекидываясь короткими фразами со своими попутчиками. Остановившись напротив, он посмотрел по сторонам и, никого больше не обнаружив, широко мне улыбнулся. Я улыбнулся в ответ, и сразу же после этого меня опрокинул на землю мощный удар в челюсть. Придя в себя через пару мгновений, я обнаружил перед глазами уже не лицо Светловолосого, а бескрайнее синее небо. Почувствовал, что кто-то дергает за левую ногу. Приподнявшись на локтях, с недоумением посмотрел на парня, увлеченно стягивающего мой ботинок, даже не потрудившись развязать шнурки. Еще пару мгновений я осознавал нелепость ситуации, и, наконец, осознав ее, двинул с размаху пяткой в нос светловолосого детины. Парень растерянно сел на пятую точку, одной рукой зажимая сломанный нос и держа во второй мой слетевший с ноги ботинок. Подскочив, я оглянулся вокруг, и как оказалось вовремя. Ко мне уже несся кулак Чернобородова. Уйти с траектории я не успевал. Приняв удар на плечо, удалось прикрыть голову, а я нанес прямой правый в подбородок. Мужик отшагнул назад. Встряхнув головой и ни секунды не раздумывая, он выхватил нож, висевший на поясе. Быстро шагнув вперед, сокращая дистанцию, он попытался меня пырнуть. Движение было молниеносным и давно отработанным. Развернув корпус, уйти от клинка полностью не получилось. Левый бок ожгло, словно раскаленным железом. Зажимая широкий порез, я отпрыгнул на пару метров назад и обвел быстрым взглядом поле боя. Ситуация складывалась прискорбная. Хотя Светловолосый все еще сидел на земле, отбросив наконец мой ботинок, и пытался поставить на место сломанный нос. Но Чернобородый уже был готов к новому броску. Коротко стриженный в это время слез с повозки, держа в правой руке дубинку. Похоже, ребята решили, что чужеземец, не способный связать и пару слов на их языке, к жизни в обществе не приспособлен, и самым милосердным поступком будет проделать в этом недоразумении пару лишних дырок ножом, дабы избавить беднягу от мучений жизни. Несмотря на все эти дни блуждания в лесу, более шикарной перспективы отдать концы мне еще не представлялось. Мысленно излив весь словарный запас нецензурной лексики за одно мгновение и не дожидаясь, пока бородатый решит предпринять вторую попытку увидеть мои внутренности, я повернулся спиной и дал, что есть силы, дёру в сторону леса, из которого недавно мечтал выбраться, матерясь по пути по поводу утраты одного ботинка. Сзади слышались крики. Судя по топоту за спиной, Чернобородый решил попробовать меня догнать и завершить начатое им дело. Но человек, бегущий за людьми, которые, возможно, могут его спасти, и человек, убегающий от психа с ножом, это совершенно два разных результата по скорости. Через минуту, показавшуюся вечностью, я вломился в кусты и, не сбавляя темпа, обдирая до крови руки и рвя одежду об острые сучья, помчался в чащу леса. Магическая защита дома начала поддаваться. Из правой ноздри коротко стриженного мужчины с черными проседью волосами потекла тонкая струйка крови. Напряжение достигло апогея. Четверо мужчин, закутанных в черные плащи, подхватили небольшой таран и по кивку вновь нанесли удар по воротам загородной резиденции рода Имлакуров. Еще десяток, обнажив короткие мечи, ждали, когда будет открыт проход во внутренний двор. Замерший рядом молодой парень в серой мантии напряженно шептал неразборчивые слова. То ли заклинание, то ли просто ругательство. «Вперед!» – крикнул маг, пошатнувшись и вытер рукавом текущую кровь. Парень в мантии поддержал мужчину за локоть. Ворота распахнулись под ударом тарана, и в проем сразу же ворвался вооруженный десяток, бросившись на немногочисленную стражу, что находилась за воротами. Звуки боя длились недолго. Через минуту во дворе снова стояла тишина. Двое мужчин ходили между телами защитников дома и не спеша добивали еще дышавших. «Пошли, Марин», – произнес старший маг и направился к уже открытой двери дома, брезгливо переступая через ложе крови и обходя тела убитых. Прогулка по дому была недолгой. Через 5 минут, проломив очередную баррикаду, два мага и пятерка бойцов оказались в просторной гостиной, где сгрудилось семейство Имлакуров. В дальнем углу прятались за юбкой женщины два ребенка. Мальчик и девочка лет 4. Впереди женщины стоял молодой, смуглый, как и все семейство мужчины, обнажив полутораручный меч. Рядом, опираясь на стол трясущимися руками, стоял совершенно седой старик, глава рода. «Здравствуй, Хатеп!» – улыбнулся вошедший мужчина. Бойцы уже окружили парня с мечом, озиравшегося, словно затравленный волк. Дергаясь то в одну, то в другую сторону, он пытался закрыть своим телом женщину с детьми. «И тебе привет, Брин», – ответил вымученной улыбкой, истощенный магическим поединком глава рода. «Хотя не скажу, что рад встрече». Марин остановился за спинами бойцов. Сделал несколько манипуляций руками, и мечущийся парень сначала выронил меч, а потом осел на пол, потеряв сознание. Не проронив ни слова, двое вооруженных мужчин подхватили тело и понесли его прочь из зала. Третий указал клинком женщине, чтобы она пошла следом. «Он останется жив?» – нервно спросил Хатеп, глядя на то, как выводят его внуков вместе с матерью прочь из зала. «Да, после небольшого допроса он займет твое место в круге домов юга», – спокойно произнес Брин. «Твое же будущее более печально, но если ты нам все расскажешь без сопротивления, то твои последние дни не будут столь ужасными». «Что тебя интересует?» Глава рода Имлакуров устало опустился на стоявшее рядом кресло. «Меня интересует многое, но начнем мы с сети домов на юге», – улыбнулся Брин, устраиваясь в кресле напротив. Глава 4. На поляне, заросшей высокой травой, рядом с двухметровой плитой, напоминающий памятник давно забытому событию, клубился дым, появившийся из ниоткуда. Через несколько мгновений дым приобрел очертания человека и окончательно воплотился в высокую девушку с длинными рыжими волосами, точеная фигура которой была затянута в алую ткань, не спадающую до земли. Пока она оглядывалась по сторонам, словно принюхиваясь к окружающим запахам, немного в отдалении точно так же появилась вторая фигура, ставшая высоким брюнетом, одетый в длиннополый черный жилет, поверх снежно-белой рубахи. «Алаиса, ты уверена, что мы возле правильного маяка?» Девушка раздраженно дернула щекой. «Более чем. Местные тупицы неверно настроили уловитель и уже в который раз затащили к себе в мир инородную сущность». Склонившись над вытоптанной травой у основания обелиска, она потянула носом воздух, после чего коснулась бурых пятен засохшей крови, отчетливо выделяющихся на сером камне, и весело рассмеялась. «Человек! Только что круг возможных вариантов наших действий расширился». Парень внимательно осмотрел окружающее пространство. «Я бы не радовался раньше времени. В прошлый раз сосуд не то что зациклить потоки, даже в малой степени оперировать ими был не способен. Может и повезет, а если нет, то хотя бы увеличит время для выполнения остальных вариантов». Девушка погладила тонкими пальцами бурое пятно, после чего отошла от обелиска. «Магистра, эту старую хитрую крысу, уговорить переключить все каналы на нашу сеть точно не получится. Делиться силой с нами?» – рыжеволосый выражением выделила последнее слово. «Он не станет». «А с этим?» – Она кивком головы указала на примятую траву. «Может все получиться». «Главное, чтобы он был способен выдержать весь объем информации и энергии». Девушка сузила глаза и кровожадно усмехнулась. «По крайней мере, до того момента, как процесс привязки не будет завершен. Потом он все равно только помешает». Она снова подошла к камню и провела ладонью по его шершавой поверхности. «Безумный глупый Туар. Он даже не смог до конца понять, что представляют из себя маяки первых». «А все туда же. Захотел получить силы богов». Девушка злобно хмыкнула. «Надеюсь, ему снятся кошмары в могиле. Теперь из-за этого идиота приходится ловить посредников для получения доступа к потокам. Ты сможешь его отследить?» Рено тоже подошел ближе к каменной плите. «Нет», – девушка огорченно мотнула головой. «Точнее, не сейчас. Он только прибыл, и его отражение еще не успело записаться в информационно-энергетическую матрицу мира. Слепок энергетики и сознания я сняла. Теперь остается ждать». «Тьму вашу мать!» Воздух шумом вышел сквозь зубы. «Виктор! Сука!» Я сделал пару крупных вздохов и смахнул пот, обильно текущий по лицу и смешивающийся с потоком слез. «Чтоб тебе в пресс-хате сидеть до самого суда!» По ночному лесу разносились мои крики, а вокруг витал запах паленой плоти. После встречи с троицей представителей местного населения прошло уже 2 дня. Чернобородый гнался за мной довольно долго, но в итоге, судя по всему, решил, что добыча не стоит таких усилий, и бросил преследование. Я же все мчался сквозь лес, забыв про усталость, пока не вбежал в реку, вдоль берега которой шел все эти дни. С 10 минут я прислушивался к окружающему пространству, пытаясь уловить звуки приближающейся погони. Но ее не было. Плюнув на все, я упал на 5-ю точку там же, где и стоял. Вытянув уставшие ноги и убрав ладонь от раны на боку, оставленной ножом Чернобородова, осмотрел ее. Зрелище довольно жуткое, но, похоже, ранение не слишком опасное. Нож порезал кожу и слегка задел мышцы. Кровь начинала понемногу сворачиваться и шла уже не так обильно, как во время бега. Стянув дырявую футболку и тщательно прополоскав ее в реке, я развел небольшой костер и приступил к быстрой сушке, сделав в процессе еще несколько прорех огнем. После чего плотно обмотал торс импровизированным бинтом в попытке хоть как-то перевязать рану. Передохнув с полчаса, нервно прислушиваясь к звукам окружающего леса, отправился в дорогу, по инерции идя старым маршрутом по течению реки. Желание оказаться подальше от возможной погони было непреодолимым. Понимание того, что с раной творится что-то малоприятное, появилось только сегодня утром. Все пространство вокруг пореза покраснело и опухло. К обеду поднялась температура. Когда начало смеркаться, я уже находился в полубредовом состоянии. Сидя у костра и нервно прикусив губу, грел на огне металлическую бляху, оторванную из заднего кармана джинсов, зажав ее в щель на конце короткой толстой палки. Тело било крупная дрожь, и я даже не смог понять, от чего больше. То ли от начинающейся лихорадки, то ли от того, что именно собирался с собой сделать. Черт, хирург с местным наркозом был бы сейчас очень кстати. Промелькнула мысль, когда я с тоской рассматривал раскаленную бляху и конец палки, покрывшийся малиновыми угольками. Но приемного покоя рядом нет, и хотя бы антибиотиков и бутылки водки с бинтами тоже. Зато есть рана, и судя по ощущениям, внутри полным ходом развивается заражение. Вытащив палку из костра, я посидел с 10 секунд, собираясь с духом и недобрым словом вспомянув Виктора, из-за которого здесь оказался. Сделав 2 больших вдоха, резким движением приложил раскаленный кусок металла к ране. «Ать!» Боль была нестерпимой, хотелось орать, скулить и кататься по земле. Я позволил себе только 1-е 2 действия, еле сдерживаясь, чтобы не начать биться в припадке боли. По ощущениям, эта пытка длилась вечно. Пришлось еще раз нагревать бляху и обработать участок раны, оставшийся пропущенным. Кажется, несколько раз в процессе отключалось сознание. Но экспериментальное самоврачевание к немалому моему облегчению подошло к концу. Откинув подальше палку с зажатым куском металла, принесшим мне столько боли, я уперся мутным взглядом на луны этой безумной планеты. Не глядя, нащупал правой рукой пачку и с трудом достал последнюю сигарету. Оставлять ее до лучших времен не было смысла. Уверенности, что я завтра проснусь, не было. Прикурив дрожащей рукой и сделав глубокую затяжку, я вновь посмотрел на ночное небо. А здесь все-таки красиво. И как же глупо все вышло. Полное осознание того факта, что все вокруг реально, и это не сон, не бред моего больного воображения, и не компьютерная игра, где мне просто отводилась роль стороннего зрителя, пришло только сейчас. Слегка приподнявшись на локтях, принял более удобное положение. Как же больно! Выпустив дым из легких, я смотрел, как он растворяется в воздухе бесследно. Все-таки я идиот. Выскочил к первым попавшимся людям, даже секунды не пораскинув мозгами, чем это может закончиться. И все, что сейчас со мной происходит, только по моей вине. Вследствие моих неправильных решений. Я скривился от очередного приступа боли в обожженном боку. Жаль только одного, что ничего не оставил после себя в родном мире. Черт, нужно было бы хотя бы семью завести, чтобы родителям остался внук. Я криво усмехнулся. Какая семья в 22 года? Да если бы даже завел, сейчас бы оставил на земле вдову с маленьким ребенком. Черт знает, что лучше. Сознание угасло незаметно. Недокуренная сигарета выпала из ослабевших пальцев. Утро так и не наступило. Вместо него со всей мощью навалился лихорадочный бред. Сколько дней я лежал, метаясь по постели из травы и веток, сгораемый заживо от поднявшейся температуры, обливаясь ручьями пота, так понять и не удалось. Сознание билось в смеси галлюцинаций бреда и изредка прорывающейся реальности. Во время редких приступов просветления, когда ко мне возвращалось сознание, я, надрываясь, доползал до реки и пил воду. В одну из таких вылазок чуть не утонул на отмеле. Упав в обморок, утоляя жажду, я уронил голову в воду. Ситуация становилась безвыходной. В моменты просветления казалось, что оно будет последним. Я умирал, каждая клетка тела ощущая, как жизнь уходит по капле. Черт, как же все это глупо. Я жить хочу. Жить, вашу мать! В который уже раз придя в сознание, услышал рядом с головой журчание. На мгновение понял, что успел отползти, перед тем, как отключиться. Так было бы проще. Затянувшаяся агония полностью вымотала физически и морально. Но в этот раз было что-то не так. К боли в боку и лихорадке прибавилась боль в левой руке. С трудом разлепив глаза, сощурив их от яркого света и склонив голову, увидел колоритнейшую картину, от которой в нормальном состоянии у меня бы волосы на затылке зашевелились. Но ни удивляться, ни ужасаться сил уже не было. Здоровая жирная крыса вгрызлась в запястье и уже успела отхватить пару приличных кусков. «Тварь, я еще не сдох!» Бешенство захлестнуло сознание и придало сил ослабевшему организму. С максимальной резкостью, на которую был сейчас способен, схватил крысу поперек туловища. Животное забилось в панике и впилось в ребро ладони. Издав стон, я с трудом повернулся на бок, а потом лег грудью на падальщика, придавив его всем весом тела. Наша борьба длилась почти 5 минут. Умирающий человек против крысы. С трудом перехватив животное за шею, сделал резкое движение, и позвонки хрустнули. Издав последний писк, крыса испустила дух. Эта короткая схватка забрала у меня все силы. Уронив голову на землю, я потерял сознание. Вновь удалось открыть глаза, когда на ночном небе уже взошли луны. Повернувшись на спину и отодвинув от себя труп невезучего любителя падали, я подполз к реке и утолил жажду. Вернувшись обратно к мертвой крысе, я с трудом принял сидячее положение, облокотившись спиной на торчащий из земли булыжник. Мутный взгляд уперся в темноту, разлившуюся вокруг. Сил выносить это состояние больше не было. Все окружающее пространство пропитали запахи пота, крови и экскрементов. Последнее меня злило сильнее всего. Гордость настойчиво протестовала против хождения по большому в штаны. По крайней мере, с возраста 3 лет и как минимум до 80. Нужно было заканчивать с этим, либо как-то выбираться. Тянуться так дальше? Больше не может. Мой взгляд упал на труп крысы. С чего-то надо начинать. Без еды я загнусь наверняка. Взяв в руки тело животного и помедлив пару мгновений, смирился с неизбежностью, что развести костер сил просто нет. И вгрызся в бездыханное тельце. пытаясь зубами разорвать шкуру и добраться до мяса, надеясь на то, что она не успела испортиться. Поедание сырого мяса отобрало все силы. Откинув от себя почти полностью обглоданный скелет и куски шкуры с внутренностями, я лег на землю и уставился на луны. В голове настойчиво крутились мысли на тему, сколько проходит времени от смерти до появления трупного яда, а также какая концентрация становится опасной для жизни. Жизни. На лицо наползла кривая усмешка. Мое состояние жизнью не назовешь. Да и если брать концентрацию, опасную для здоровья человека, в моем случае ее можно смело делить на 10. Хотя я ничего не теряю. В любом случае, эта агония когда-нибудь должна закончиться, так или иначе. В этот раз получилось уснуть, а не потерять сознание. Пробуждение прошло от того, что на лицо падали мелкие капли моросящего дождя. Открыв глаза, я смотрел в ясное небо. На светлой голубой лазури не было и следа туч. Капли дождя словно появлялись сразу у самой земли. Прислушавшись к организму, с немалым удивлением понял, что этот раунд борьбы с болезнью остался за мной. Жутко болел весь левый бок, но это была обычная боль поврежденных тканей, а не воспалившиеся раны, что не могло не радовать. Также ныло покусанное запястье, но, злобно усмехнулся я, за него я уже поквитался. С трудом встав и потянувшись всем телом, разгоняя кровь, первым делом я принялся сдирать с себя одежду. Брезгливо отбросив в сторону штаны и трусы, зашел в воду и начал себя обмывать, чуть не сдирая кожу в попытке избавиться от въевшихся запахов. Из реки выбрался только через полчаса, и все же не чувствовал себя полностью чистым. Пожалел, что меня не закинуло в этот мир с набором сменной одежды. Пришлось заняться одним из самых противных мне дел, а именно отстирыванием одежды от всех последствий болезни. Закончив со стиркой и окончательно выбившись из сил, выбрался из воды и растянулся на травке. В теле еще оставалась предательская слабость, а общее истощение организма пока оставляло желать лучшего. Немного поспав и восстановив силы, я перенес свой лагерь на 30 метров ниже по течению, чтобы меня не преследовали мерзкие запахи, насквозь пропитавшие старое место ночевки. Здесь я провел 3 суток, лежа на подстилке из травы, восстанавливая силы и периодически устраивая массовый геноцид локального масштаба поголовья улиток, а также гусениц, лягушек и всего, что хоть как-то с небольшой натяжкой можно было назвать едой, в весьма скромной зоне моей досягаемости. Ветер дул в лицо, приятно холодя кожу, я бодро шагал по берегу, все той же реки и думал, что буду делать, когда выйду к поселениям. Если здесь есть такая широкая дорога, то должен быть и какой-нибудь региональный центр, мегаполис местного масштаба, в который она ведет. А если мне не изменяет интуиция и логика, то находиться он должен как раз по течению этой реки. Выходить на дорогу желание отшибло напрочь. Еще одной подобной встречи с местным населением я могу и не пережить. «Черт!» – вырвался возмущенный возглас, когда я наступил на очередной острый камень левой ногой. Вот и еще одно напоминание того, почему не следует ходить где попало. Да, похоже, во мне начала зарождаться ксенофобия ко всем жителям этого мира. Заранее, на всякий случай. Я уже начал сомневаться, сдались ли мне вообще эти люди. В лесу уютно, хорошо, комары не кусают. Интересно, а здесь медведи водятся? Другая мысль. С грустью поскреб пальцами свои выступившие ребра. Как ни крути, а выходить все-таки придется. На улитках долго не протянешь. Ладно, буду готовиться к худшему. Как говорят, жизнь оптимистов полна разочарований. А вот жизнь пессимистов сплошь наполнена приятными неожиданностями. Так что будем решать проблемы по ходу их поступления. На этой мысли я резко остановился, впав в ступор от открывшейся картины возле выхода из очередных кустов. Приплыли. В траве лежало тело невысокого полного мужчины лет 40 с перерезанной глоткой. Вокруг валялось какое-то тряпье, видно, не понадобившееся грабителям. В том, что это было именно ограбление, сомневаться не приходилось. На лице на мгновение промелькнула грустная улыбка. У гади нож Чернобородова всего пару сантиметров левее, и я бы валялся не так уж далеко отсюда. Присев на лежавший рядом камень, я рефлекторно похлопал по карманам куртки и, не обнаружив в них пачки, раздраженно дернул щекой, вспомнив, что последнюю сигарету выкурил еще до лихорадки. Легкий ветер доносил от трупа запах недавно начавшегося разложения. К горлу подступила тошнота. «Что с этим чертовым миром?» Рота скривился в горькой усмешке. «То же, что и с нашим. Человек всегда остается человеком. Скатиться ему до состояния хищного животного просто. Нужно лишь дать понять, что последствий не будет». Еще раз осмотрел место трагедии. Тряпье при внимательном рассмотрении оказалось предметами одежды, залатанными или имеющими прорехи. Видимо, по этой причине ими побрезговали грабители. Начиная себя ненавидеть, я подошел ближе и подобрал мешок с длинным разрезом на дне. С детства меня учили, что нельзя ничего брать с кладбища, но сейчас для меня нет ненужных вещей. А этому парню, я взглянул на труп, они теперь без надобности. И хотя моралистом я не был, такое неуважение к покойнику мне претило. Собрав все вещи, раскиданные по берегу, я остановился над трупом. Мое тело пробило судорога. Глубоко вздохнув, я пытался задержать дыхание и нагнулся над покойником. «Извини, мужик, но мне сапоги все-таки нужнее». Довольно мерзко ощущать себя мародером. В компьютерных играх, в которые играл последний раз, наверное, в старших классах, для меня это был нормальный поступок. Но вот обирать настоящего мертвеца было не только противно, но и мерзко. Когда я стянул первый сапог, запах разложения усилился, смешавшись с вонью давно немытых ног, и ударил прямо в нос всем набором неповторимых ароматов. Успев отбежать от мертвеца лишь на несколько шагов, я скрючился в приступе тошноты. Стоя на коленях и опершись на руки, чувствовал, как мое тело пробивает судороги. Через 5 минут в желудке не осталось даже воспоминаний о завтраке, а наружу выходила только одна желчь. Отдышавшись, я сплюнул горький сгусток слюны в траву и вытер тыльной стороной ладони рот, после чего оттер руку о траву. Сделав пару глубоких вдохов, оглянулся на труп. Ничего не изменилось. Мертвец так и лежал, оскалившись в небо широким разрезом горла. Еще раз плюнув на землю, я поднялся и побрел обратно. Стянув с мертвого парня второй сапог и все-таки удивившись, вспоминая свою встречу с местным населением, что грабители их оставили. Хотя, судя по небольшим дырам на мысках, может быть и неудивительно. Я подобрал выпавший из-за голенища нож. Отнеся все свои трофеи к куче ранее собранного тряпья, я вернулся к трупу с большим куском сухой крепкой коры и начал рыть яму. Все-таки неправильно так оставлять человека лежать на корм зверью. Тем более обобрав его. Через 3 часа, закончив работу и прикопав труп в неглубокой яме, я постарался как можно быстрее отойти от места захоронения. Ночевать рядом с покойником посреди леса желания не было совершенно. Шагал между деревьями и продирался сквозь кусты, а в голове вертелся припев давно услышанной песни «Король и шут, сапоги мертвеца». И скорость движения ускорялась непроизвольно. На душе было мерзко. Ночь я встретил, сидя возле костра и ужиная ненавистными улитками. Трофейная одежда уже была выстирана и развешана на нижних ветвях деревьев рядом. Закончив с едой и прокляв то, что в этом чертовом лесу нет ни одного ларька с шаурмой, подтянул к себе уже успевшие высохнуть возле костра сапоги. Сапоги с коротким голенищем были сделаны из черной грубой кожи. На мысках красовались дырки. Поборов брезгливость, вызванную воспоминанием о том, с кого я их недавно снял, натянул сапог на левую ногу и выматерился. На мою лапу эта обувь явно была маловата. Стащив с ноги неподошедший сапог, я с грустью взглянул на одинокий земной ботинок и потянулся к трофейному ножу. Босиком ходить больше невозможно. Левая ступня вся изранена, так что сандалии были более предпочтительным вариантом, чем вообще никакой обуви. Попыхтел 10 минут над сапогами, срезая мыски, чтобы удалось впихнуть в них свою ногу. Критически осмотрев результат, предпринял новую попытку обуться. Эксперимент удался. Встав и пройдясь по берегу, привыкая к обуви, я остановился и посмотрел на пальцы ног, прилично выходившие за край подошвы. Пошевелил ими и иронично хмыкнул, вспоминая волка из старого советского мультика «Ну погоди». За неимением лучшего сойдет. Закончив с обувью, перешел к другим предметам одежды. отобрав из кучи тряпья двое штанов и рубашку с наименьшими повреждениями. Отложил их в сторону. В более-менее приличном состоянии также оказался плащ, представляющий из себя кусок ткани с завязками и капюшоном. Вся одежда была сделана из мешковины или грубого льняного полотна. Все остальное – тряпки, с которых с трудом еще можно было опознать предметы гардероба. Отложил в сторону и начал более пристально изучать повреждения отобранной мной одежды. У одних штанов была распорота штанина, на вторых красовались большие дырки на коленях. У рубахи серого цвета рукав был оторван до локтя. Минуту посмотрев на все это безобразие растерянным взглядом, я резко встал и пошел к тому месту, где во время сбора сушняка видел осколок кости, принадлежность которой распознать не смог. Вернувшись с ним к костру и взяв нож, попытался отколоть длинную костяную щепку. С пятого раза это все-таки удалось. Сделав небольшую бороздку на толстом крае и разобрав на нитке один из кусков, в прошлом похоже бывшей рубашкой, приступил к починке одежды. Процесс занял почти полтора часа, а результат получился, мягко говоря, не идеальным. Закончив штопать вещевой мешок, я решил примерить одежду. Осмотрев себя и весело оскалившись, представил, как на меня будут реагировать. Выглядел я как последний оборванец. Черные сапоги с низким голенищем, из которых торчат пальцы, обмотанные самодельными портянками. Коричневые штаны оказались короче, чем требовалось. Были подвернуты до колен и теперь больше напоминали бриджи. Пояс я также немного ушил, так как по ширине они были больше требуемого и спадали. Рубаха потеряла второй рукав, став чем-то вроде футболки грязного серого цвета, сжавшего в плечах и в груди. Завершала образ темно-серая шапка, напомнившая короткий поварской колпак. За местного теперь я, может, и сойду, но точно не за зажиточного купца или человека, вообще хоть когда-нибудь в своей жизни видевшего деньги. Почесав затылок, скрытый под шапкой, пришел к выводу, что, может, это не так уж и плохо. По крайней мере, за эти вот, с позволения сказать, ботинки, меня убивать точно никто не захочет. Найдя позитивный момент в своем новом образе, я переоделся и упал на лежанку из травы возле костра. Лежа на спине, по недавно появившейся привычке, с ненавистью посмотрел на луны. Жутко хотелось курить. Сон шел плохо, но в итоге получилось отключиться. Во сне ко мне пришли кошмары, где главным действующим лицом был покойник, закопанный днем. Висящее в зените солнце застало меня на опушке леса, изумленно застывшего возле крайнего дерева и не решающегося выйти из-под защиты зелени. Буквально через 50 метров начинались поля, засеянные, судя по всему, зерновыми, и еще какой-то растительностью, разглядеть которую с этого расстояния не представлялось возможным. Дальше тянулись поля, обычные деревянные избы, огороженные кривым частоколом. Постройки почти вплотную подходили к каменной стене высотой метров 5, за которой с холма, где заканчивался лес, был виден крупный город. Полевая дорога, выходившая из-за деревьев, по левую руку превращалась в покрытый брусчатый тракт, стрелой проходивший меж полей и домов и ведущий к высоким воротам, по которым шли и ехали на повозках люди, стремившиеся попасть в город. По правую руку из леса вытекала речка, вдоль которой я шел все это время, и вливалась в большую реку шириной около километра. По речной глади сновали корабли. Паруса в основном были опущены, и двигались они на веслах. Участок берега возле города был огорожен трехметровыми деревянными, обмазанными глиной стенами, вплотную подходившими к каменным. Возле пирсов были пришвартованы корабли. С возвышения, на котором я стоял, можно было рассмотреть, как на ближайших посудинах сновали люди, разгружая тюки. Рука рефлекторно потянулась к карману, где обычно лежала пачка сигарет. Вспомнив, что их больше нет, и нервно дернув щекой, прекратил движение и сел на землю, разглядывая раскинувшуюся картину. В голове царила пустота. Прохладный ветер резким порывом взъерошил волосы. Только недавно я подумал, что уже осознал перемещение между мирами и смирился, но очередное столкновение с окружающей действительностью в который раз привело в шок. Теперь смело можно утверждать, что выводы, сделанные после первой встречи с местным населением, были верными. Судя по виду города, Высоким развитием цивилизации и не пахло. С новой силой навалилась тоска. Что я буду здесь делать, не было никакого представления. В развитом мире были шансы попасть в поле зрения местных ученых и, возможно, обойтись даже без летальных методов моего изучения. А в лучшем варианте – надеяться на помощь в поиске дороги домой. В средневековье же надеяться на подобное было глупо. Больше шансов попасть к местным инквизиторам и отправиться на костер, если, конечно, здесь практикуют именно такие методы очищения заблудших душ. Надежда на возвращение домой таяла. Жить же здесь? Как? Даже если получится выучить язык, что я буду делать? Ковать булат Макс в ближайшей кузнице, а заодно делать автомат Калашникова. Я ехидно улыбнулся. От дома на отшибе, возле реки, раздавались звуки кузнечного молота. Я заржал, повалившись на спину. Нужно соответствовать жанру. Ты же на земле читал о подобных ситуациях. У тебя же есть подготовленный план действий. Дуешь к ближайшему барону, валишь его, желательно наглухо, и все его вассалы признают тебя своим повелителем. Потом на базе хозяйства начинаешь производить индустриализацию, куя булатные мечи и собирая калаши. Ага, булат, черт. Успокоившись и опять сев, попытался начать мыслить в более конструктивном русле. Так, отбросим булат в сторону. Тем более, что о нем я знаю только то, что он бывает кованым и литым. В чем разница, даже не представляю. Самое смешное, о том, чем отличается кованый булат от дамасской стали, я тоже без понятия. Про калаш можно даже не вспоминать. Разобрать и собрать его смогу, спасибо еще урокам в школе. Но про то, чтобы начертить его по деталям, речи не идет. Черт, последние 5 лет я провел по большему счету за монитором, получая навыки, которые крайне маловероятно могут примениться в этом мире. Что-то мне подсказывает, что здесь про онлайн-продажи и линкбилдинг и сайтостроение никто не слышал и, скорее всего, еще долго не услышит. Про грамотное составление продающих страниц и аудит трафика тоже. На лицо наползла мрачная улыбка. Но есть еще высшее образование. Но я по нему дипломированный менеджер. Самая дурацкая профессия, которая на основной профиль никак не тянет даже в родном мире. А в местных реалиях ее, так же как и свою основную деятельность, можно просто отбросить. Вспомнилась драка на дороге. Боевые качества. Да, тут тоже не особо густо. За плечами бокс на уровне любителя. Свой уровень я знал хорошо, и врать себе смысла не было. Любой КМС мог меня раскатать за минуту. Чем, в общем, и занимался мой друг детства. Пару раз в месяц вытаскивая меня в спортзал на спарринг. На земле этого было более чем достаточно. Профессиональные спортсмены редко лезут первыми в драку. А на какого-нибудь пьяного идиота в клубе и этого обычно хватало. От толпы же, будь ты хоть 10 раз шаолинским монахом или крутым спецназовцем, лучше бежать. Задавят тупо количеством. На живой бой? Вытащив из свертка с одеждой полоску дряной стали, с обмотанной кожей ручкой и скептически ее рассмотрев, сунул обратно. Тут тоже нечем гордиться. Основы, преподанные мне тем же другом, позволяли не порезаться в процессе махания оружием. И если повезет, даже попасть куда нужно. Да и если вспомнить рассказанную им же статистику, что находясь в спарринге, 2 человека, если у одного из них есть начальный уровень владения ножом, а у другого большой опыт, в 9 случаях из 10 режут друг друга. Сомневаюсь, что мне захочется выяснять уровень ножевого боя у местных. На этом можно подвести черту. Стандартного героя-боевика, попаданца, я напоминаю разве что отдаленно фигурой. И как подсказывает опыт, каким бы здоровенным ты ни был, это преимущество заканчивается при первой же встрече с рукопашником хорошего уровня или просто человеком, держащим в руках лом. Как говорят, чем больше шкаф, тем громче падает. Тот же друг Юра, бывший на полголовы ниже меня и более субтильного телосложения, но зато с хорошо поставленным ударом, натренированным годами, доказывал это не один раз. На этом мои бессмысленные терзания подошли к концу. Дождавшись наступления ночи, я сделал вылазку на поля и, срезав несколько тыкв, вернулся в свой лагерь. Поджаренная на углях тыква оказалась приятным разнообразием после диеты, где основу составляли улитки. Сон пришел легко, Кошмары с покойником меня больше не беспокоили. Зато беспокоил завтрашний день. С утра я решил идти в город. Рано или поздно местные заметят, что их огород разграбляет нелегал из другого мира. И что-то мне подсказывало, что рады они не будут. Значит, придется легализоваться. И именно на завтрашнем выходе к местному населению строился весь сюжет кошмаров, пришедший ко мне этой ночью. Магистр Адан. Рад видеть вас в добром здравии, прекраснейшая. Магистр дома ищущих знания преклонил колено перед сидевшей в кресле высокой стройной женщиной лет 50 на вид, внешность которой еще сохранила следы былой красоты. Адан, с каких пор ты, старый лис, стал опускаться до лести? Женщина смотрела на своего старого знакомого невозмутимым взглядом. Только смеющиеся глаза выдавали ее настроение. «Никакой лести, Агуэда! Ты для меня всегда останешься прекраснейшей!» Мужчина поднялся и грустно вздохнул, вспоминая прошлое. «Эх, зря ты тогда отвергла мое предложение и выбрала Суона!» «Хватит, Адан, прошло уже больше 60 лет!» – улыбнулась женщина. «Суон II был хорошим человеком, и я рада, что провела с ним лучшие годы своей жизни. Ты ко мне пришел вспомнить прошлое или по какому-то делу?» «По делу, Агуэда, по делу!» Магистр окончательно отбросил воспоминания и перешел на официальный тон. «Я к тебе пришел как к главе рода дома в Кароссы». Вдовствующая королева Кароссы встала из кресла и подошла к окну. «Есть новые известия с юга?» «Да, ситуация практически по всем странам юга материка усугубляется». Магистр зло дернул щекой. «Наша разведка выяснила, что агенты ортов очень глубоко внедрились в ключевые структуры. Когда юг вспыхнет, там начнется как минимум война всех против всех. Вы сами отлично знаете, что южная знать всегда симпатизировала ортодоксальным идеям. Все более или менее неплохо в Палеро. С нашей помощью Махти III удалось вычистить страну. Если орты выберут вариант внешнего вторжения, то оно начнется именно с нее, и у нас будет время для противодействия. Жаль, что единственная наша опора в этом регионе – этот старый извращенец». Агуэра презрительно скривила губы и покачала головой. «Тем не менее, Агуэда, на юге не та ситуация, чтобы разбрасываться союзниками. Ты это понимаешь даже лучше меня». «Понимаю, Адан, еще как понимаю. За столько лет этой демоновой политики». Женщина опять села в кресло. «Передай все данные по югу моему сыну. Правитель должен иметь точную информацию перед тем, как отправить делегацию на юг. Что требуется от меня, как от главы круга?» «Необходимо собрать большой совет. В Монаре во всех трех княжествах мы потеряли наши разведывательные сети, и что-то мне подсказывает, что дело не обошлось без предательства. Также все сложнее становится работать на утонувшем Скорпионе. На этом архипелаге идет непонятная суета, но получить точную информацию пока не удается. Все доклады к вечеру тебе передаст мой ученик». «Хорошо, завтра я свяжусь с главами и объявлю сбор». Женщина задумчиво посмотрела в окно, потом перевела внимательный взгляд на магистра. «Ты плохо выглядишь, Адан. Твой проект, меч спящего, добьет тебя. Для Таара это ничем хорошим не закончилось». «Спасибо за беспокойство, Агуэда», – грустно улыбнулся магистр. «Но оставить уже ничего нельзя. Мы учли все недочеты товара. Но, как оказалось, кое-что все же пропустили. Слишком большие объемы силы и информации. Даже подготовленное тело их с трудом выдерживает. Но мы работаем над этим. А знаешь, что самое смешное?» Магистр сел в соседнее кресло и тихо рассмеялся. «Мы уже 10 лет пытаемся отсечь побочные линии, по которым уходит энергия, и которые не дают получить полный контроль. Но, как оказывается, если бы не они, у нас просто не было бы времени исправить ситуацию. Нагрузка была бы слишком велика». «Мне это не нравится, Адан, это очень опасно». «Ничего уже не изменить». На губах магистра появилась горькая усмешка. «Орты давно готовились к реваншу, и мы должны быть готовы. Любой ценой готовы. Моя жизнь – это малая плата».